Глава 11. Озерск, Тянск. Июль 1968 года. Возвратившись домой, Женька еще издалека увидела белеющий сквозь дырочки почтового ящика конверт. Ящик с надписью «Для писем и газет», как и у всех, был повешен на заборе рядом с калиткой. «Письмо. Интересно, от кого бы? От старшей сестры из Риги? Или из Тарту от Тыниса?» Больше, наверное, и некому было писать. Дальних родичей у Колесниковых не имелось, померли все. «Так и есть, от Тыниса». Обрадованная девушка побежала в свою комнату, разорвала конверт. «Здравствуй, Женя». Тынис писал о том, что уже начал собирать материал для диплома. Как-никак, а впереди последний, пятый курс, а потом может быть аспирантура. Сам профессор Лейнард намекал. «Ну, раз профессор, так верно и надо в ученые пойти, науку двигать». О себе ты не списал скупо, мол, подрабатывает в каком-то межрайгазе, помогает матери. Да и передавал привет от общих знакомых. От Лиины Сярк и от Ивана. Колесникова приветом обрадовалась. Помнит еще. Ну, как не помнить. Лиина как уехала после к себе на хутор, так оттуда не кажет и глаз. Знаю только, что ей предлагали работу в Тарту, в техникуме легкой промышленности. «А еще там у себя звали в школу, учителем эстонского и русского», — писал Тынис. «Я бы на ее месте, конечно, подумал, стоит ли после университета в учителя идти. Но еще год есть. Также говорят, что на следующий год хотят возобновить экспедицию по вашим финно-угорским деревням. Я поеду точно, насчет Ивана и Лиины сильно сомневаюсь». «А ты как? Как учеба? Наверное, уже на практике? Напиши обязательно, мне все про тебя интересно». «Все про тебя интересно. И еще, я думаю, хорошо бы встретиться. Если тебе некогда, хотя бы приезжай в Таллин. Погуляем, как в прошлый раз. Скучаю». «Скучает». Женька закусила губу и, подняв глаза, посмотрела через окно в небо. «Тынис». И вот Максим. Ах, если б только можно было разорвать сердце на две половинки. Да и вообще, разве могла она подумать еще лет пять назад, что так сложно будет разобраться в себе? Раньше ей сильно нравился Максим. Так сильно, что... А потом вдруг появился Тынис. И тоже запал в сердце. И теперь вот даже непонятно как. «И еще я тебе купил несколько пластинок. Почтой отправлять боюсь, разобьются. Какие, пока не скажу. Встретимся, подарю, увидишь». «Встретимся. Ишь, какой хитренький. А впрочем, почему бы и нет? Практика скоро заканчивается, можно будет устроиться на месяц с санитаркой в больницу, пока каникулы. Валентина Кирилловна главврач против не будет, наоборот. Подзаработать денежек, не у родителей же просить взрослой девицы. И в самом деле махнуть в конце августа к сестре в Ригу. А обратно через Таллин... Или даже через Тарту. Даже можно туда через Тарту, а обратно через Таллин. И оба раза встретиться с Тынисом, здорово же. Так и нужно сделать. И обязательно, обязательно с Валентиной Кирилловной переговорить насчет работы. Ну, санитарки в больнице всегда нужны, не только летом. «И чуть не забыл, есть к тебе одна просьба», — уже в конце письма приписал Тынис. «Помнишь те деревни, где мы бывали? Незаброшенные, жилые. Лерничи, Кривой Поток, Заручевье. Не сохранились ли у тебя фотографии? Общий план, почта, магазин, клуб, если есть. Кое-что я спросил у Лиины, но мало. Если есть, то буду рад». «Рад будет». «Что же, ради такого дела можно и самой в Лерничи съездить. А что, верная веспочка всегда под рукой, вернее, под пятой точкой. Можно и не одной, можно кого-нибудь взять за компанию. Эх, хорошо бы Катьку, но, увы. Может, Светку Кротову? Так та в столовой, и отпуск у нее уже был. А на выходные Светка на сенокосе, корова у них козы. Хорошо, хоть мама от коровы давным-давно отказалась. Некогда, на работе, работы много». «На работе работы много». Вот эта фразочка. Колесникова невольно улыбнулась. «В конце концов, можно ведь и одной прокатиться». На личном-то транспорте это не на автобусе, и уж тем более не на попутке трястись. Или, как когда-то, на железных тракторных санях, пене. «Все. Все кругом гремит, едкий дым из тракторной трубы валит, песок на ухабах, пылище. И ведь весело же, до сих пор приятно вспомнить. А в Лерничах есть кого навестить. Анюта завклубом, все время в гости зовет. Вот прям в эту субботу и двинуть. В воскресенье с мамой по магазинам хотели пройтись. А что у нас в субботу? 20 июля. Уже 20-е, как быстро время летит. Кстати, фотоаппарат можно попросить в Доме пионеров, у директора, Аркадия Ильича. Там же потом и пленку проявить, и снимки отпечатать. Так, в Лента Гизи, кажется, пленка была и фотобумага. Бумагу, впрочем, можно тоже в Доме пионеров позаимствовать. Потом в Ленинграде купить да привезти. Да, мы эти куклы покупали с Игой под гушкой. Букву «Р» девочка выговаривала плохо. Зато очень неплохо соображала и на память не жаловалась. Для ребенка 8,5 лет результат отличный. Звали девочку Олей, та самая темненькая, с косичками, в импортном платьице. По платьицу-то ее и нашли, и очень быстро. Однако весьма трудоемко. Мезенцев всех учителей начальных классов опросил, из тех, кто оставался в городке летом. Такое платьице да пропустить. Оля это. Воронова. Во второй Б перешла. Сходу определила учительница, строгая с виду женщина в больших круглых очках. Учится хорошо, умная. Мама ее недавно в Болгарию ездила по путевке, оттуда и платьице привезла. Красивая, мы все оценили. С мамой девочку и вызвали, а вот вторую, Иру, не удалось, та еще вчера с родителями в Москву уехала, к родственникам. «Везет», — вздохнул Мезенцев, — «у некоторых в самой Москве родственники». «Ну, у них там седьмая вода на киселе. Все равно. Ездят». Мама девочки Воронова Татьяна, симпатичная брюнеточка со стрижкой под Наталью Варлей, выглядела гораздо моложе своих 30. Настолько моложе, что Максим поначалу принял ее не за маму, а за старшую сестру. Да так прямо и сказал, чего уж. Комплимент Воронова оценила, улыбнулась, заложила ногу на ногу. Синяя кремпленовая юбочка, темная водолазка, туфли на шпильке, весьма модно и очень недешево. Впрочем, муж, как она сказала, работал где-то на севере. «Он у меня монтажник-высотник. Ну, как в том фильме, помните, с Рыбниковым? Он в прошлом году Останкинскую телебашню строил». «Кто строил? Рыбников?» «Да не Рыбников, а Виталий, муж». Татьяна весело расхохоталась, под водолазкой заколыхалась тугая грудь. Так что Мезенцев невольно засмотрелся. Перехватив его взгляд, женщина склонила голову на бок и опустила ресницы. «Так, значит, вы с Ирой гуляли?» Откашлившись, оперативник придвинул к себе бумажный листок. Девочка рассказала все довольно толково и обстоятельно. С подружкой и одноклассницей Ирой Петрищевой они гуляли в парке. Так в городке испокон веков называли стадион, расположенный на холме у автостанции между клубом и летней эстрадой. «Там на эсткаде гадиола и гала, джаз», — деловито пояснила Оля. Макс улыбнулся. «Именно джаз, а не твист там или буги-вуги?» «Сигенада Солнечной долины», — тут же выдала девочка. «Чатануга, чух-чух!» Честно сказать, опер даже несколько опешил. «Вот эта девчонка! Ну дает!» «Оленька у нас в музыкальный кружок ходит», — мама скромно улыбнулась. «При Доме культуры. И еще в танцевальный, в младшую группу». «А мы там хаси-ласи танцуем», — тут же похвасталась Оля. «И еще летку-енку». «Молодцы!» Искоса глянув на симпатичную Татьяну, Мезенцев развел руками. «Дальше что?» «Дальше мы дяденьку увидели». Пожала плечами девчушка, с любопытством глядя на стоявший на подоконнике транзисторный приемник в бело-черном пластиковом корпусе. «Это у вас спидола, да?» «Нет, атмосфера, но не похоже». «А у нас дома спидола. А дяденька тот фоткал фотоаппагатом и чатанугу насвистывал». Тут же сообщила Оля. «Ну, эту. Чатануга, чух-чух». «А фоткал чего?» Записав показания, Максим поднял глаза. Девочка улыбнулась. «Да все подгяд. Клуб, эстгаду, стадион с ваготами, Гокку. И нас с Игой тоже». Вот прямо взял и сфотографировал. Прямо так. Подмигнул потом, сказал, что у него тоже такая же дочка, как мы. И попросил купить кукол. Так. Вот тут Мезенцев напрягся. Ну, Пупсов или Новгоди. Сказал, в уме маги есть. И еще сказал, что ему самому некогда дела. Попросил помочь, денег дал. Сказал, чтобы мы себе по Пупсу купили или что-нибудь другое. Мы 4 куклы купили. И еще деньги на линейке остались. Такие синенькие, с Гагагиным. Как выглядел дяденька, Оленька запомнила хорошо. Пожилой, госта с Геднева, в сегом пиджаке. А фотоаппарат какой? Зоккий. У папы такой. А пожилой — это сколько лет примерно? Лет 30. Тут уж улыбнулась и мама. Приятная такая улыбка. И сама она стройненькая, красивая, модная. Ну, так муж-то монтажник. На северах деньгу заколачивает. Можно по Болгариям ездить, да импортные платьица дочке покупать. А лицо? Усы, борода? Не, обычный. Волосы коготка. Да, еще босоножки кагичневые и темные носки. И ты его больше не видела? Оля наморщила носик. Потом нет, а Ганьши да. Он в милиции был. В милиции? Мы в столовую ходили за лимонадом, а он в милицию заходил, в сегом пиджаке с газетами. С чем, с чем? С газетами, целая пачка газет, вот так на локте нес. Я думала, почтальон. В милицию, с газетами, в сером пиджаке. Игнат поморгал и покусал губы. А часом не наш ли этот журналист? Он как раз газеты и приносил, там статья про нас вышла. Так всем раздаривал. «Да помню я», — покивал Макс. «Только как-то не верится. Этот вот не от мира сего вдруг убийца, еще и Лутоню подставил. Это ж надо было все придумать». «Мне тоже не верится. Девочка и обознаться могла». «Не думаю, все показала четко». «Ладно, будем проверять. Журналист у кого жил-то?» «Не знаю». «И я не знаю. Вроде у какой-то старой знакомой комнату снимал». «Он с Дорожкиным больше общался и с дежуркой», — вспомнил Максим. «Неужто домой ни разу не подвозили?» «Вот-вот». Сняв трубку, Ревякин покрутил диск телефона. «Прокуратура? Ниночка? Мне б Владимира Андреевича к трубочке позвать». Дальше все завертелось быстро. Еще раз опрошенные мальчишки с Кузнечного переулка опознали журналиста по приметам, а потом и по фотографии, которую привез следователь прокуратуры Пенкин, срочно выехавший в Озерск. Алтуфьев же остался в райцентре, как он выразился, прикрывать тылы от начальства. По фотографии Левушкина опознал и сосед Лутони Славков. Правда, опознал очень неуверенно. Пиджак вроде тот и фигура. Еще кепка была. А лицо? Да таких физиономий миллион. А вот живущая неподалеку бабка Бараниха признала четко, именно этого мужчину она видела выходящим со двора Лутониных днем. «Меня увидал, заулыбался эдак. Здравствуй», — сказал бабушка. Да спросил, где Потаповы живут. «А Потаповы-то на Южной, они тут». Никанорыч, капитан из дежурки, вспомнил, что наряд как-то подвозил журналиста домой. Куда-то на Южную. Сказали, за клубом его высадили. Ну что же, Южная улица не Невский проспект, все друг друга знают, так что найти хозяев, у которых приезжий журналист снимал жилье, особого труда не составило. Хозяйкой оказалась некто Куропаткина Аграфена Ивановна, 98-го года рождения. 1800. Колхозница, ныне на пенсии. 12 рублев платит, так? С порога пожаловалась бабуля. «Еще дровишек с колхоза подкинут, да ли, нет ли, не зажируешь, вот уголок и сдаю». Бабулин уголок занимал полдома и имел отдельный вход. «Ой, не любит жилец, чтоб к нему заходили. Я и кашу, и на ужин чего всегда к себе зову. А недавно так совсем осерчал, про чернила свои спрашивал, куда дело?» «Про какие чернила?» — тут же уточнил Пенкин. «Да он уж съезжать собирался, а я в Тянск внучку нянчить. Внучка ведь там у меня, так... Дочка, зять уважительный. Вот прибраться зашла, гляжу на кому-то пузырек, вот и взяла, Думаю, оставил, так и не нужно. А он потом возвернулся, что-то забыл. Сразу про чернила спросил. А я говорю, выкинула. Не осталось в пузырьке почти ничего, вот и выкинула. Да худые чернила-то красные. Да вот. Аграфена Ивановна достала из комода початую баночку красных чернил «Радуга» ценой 17 копеек. «А что, Йон натворил что-то? Такой мужчина приличный». «Да ничего такого не натворил, просто кое-что прихватил. Случайно». Тут же, поручив Дорожкину составить протокол выемки, Пенкин продолжил беседу, выяснив, что журналист Левушкин, старушка звала его просто «Жилец», останавливался у нее и раньше, прошлым летом, и нынче, в начале мая, и в 20-х числах июня. Так-так. Тщательно осмотрев комнату жильца, Пенкин особо заинтересовался мусорным ведром, в коем обнаружился маленький кусочек синенького картона с оборванной циферкой 3. «Ну вот вам и пленка на 32 единицы», — улыбнулся Сергей Петрович. «Еще одна косвенная улика. А давайте-ка сюда техника-криминалиста». Дотошно обследовав комод, техник-криминалист Теркин обнаружил в нижнем ящике несколько прилипших волосков, мертвых от парика, экспертиза потом показала. «Еще рожа у него была расцарапана», — уже прощаясь, вдруг вспомнила Куропаткина. «И синяк. На танцы сходил. А я этим говорила, наши-то ребята чужих не любят. А товарит в един миг, так и вышло». «Синяк, царапины», — задумчиво протянул следователь. «И у убитой Федосеевой телесные повреждения. Похоже, там обоюдная драка была. На почве внезапно возникших неприязненных отношений». «Вот он потому и на танце», — Дорожкин всплеснул руками. «Специально в драку ввязался. Надо бы установить, с кем. И были ли еще до драки телесные повреждения на лице?» «Установим», — кивнув, спокойно сказал участковый. «Спросим. Озерск, не Москва». Телесные повреждения до драки у журналиста имелись. Как его охарактеризовали, тот еще хлыщ, прям нарывался, сам в драку полез, вот и огреб, а как иначе? А к роже его особо не приглядывались, хотя да, царапина на щеке была, да и под левым глазом. «Журналист», — пройдясь по кабинету, Алтуфьев посмотрел в окно. «Журналист, только этого еще не хватало. А по уликам весьма... А что?» Натянул парик, да по девочкам, и не узнает никто. Тем более не у себя дома. Хм. Что ж ему, женщину, что ли, не найти? А, бывает, и не так уж редко. Если застенчив человек, если... Потому и парик. Не только за тем, чтоб не узнали, но и получается другая личность, альтер-эго, второе я, доктор Хайд и мистер Джекил. Ну это уж совсем шизофрения выходит. С утра еще светило солнце, а вот сейчас, ближе к вечеру, небо затянуло тучами, вот-вот и дождь начнется. Почесав подбородок, Алтуфьев посмотрел вниз, на оставленную у крыльца яву, рядом с которой сверкал хромом пижонский 412-й москвич нового шефа. «Накрыть, что ли, чем-нибудь седло? Вдруг и вправду дождь? Да, хорошо бы накрыть». Кусок полиэтиленовой пленки всегда лежал в коляске явы, как раз на такой случай. А и накрыть. Заодно заглянуть к Пенкину. Что-то он не торопится с докладом, или еще не приехал. Алтуфьева еще вчера подвинули, выдворили из начальственного кабинета, в коем ушлый Христофоров уже затеял ремонт. А то людям в глаза смотреть стыдно. Стыдно ему. Секретаря тоже выселили из приемной, и она сидела теперь в закутке рядом с кабинетом старшего следователя Воропаева. Воропаев сейчас находился в отпуске, и его кабинет временно занял шеф на период ремонта. «Ниночка, Пенкин не появлялся?» — проходя мимо, справился Владимир Андреевич. «О, у вас прическа новая, очень идет». «Спасибо». «Ну да, начес такой модный, еще и стрелки на глазах наведены. Но этой девушке шло все, и она это прекрасно знала». «А Пенкин заходил, да, как раз заглянул во время обеденного перерыва». Женская половина прокуратуры, включая уборщицу, нынче на обед не ходила. Караулила финские сапоги, что обещали выкинуть в расположенном на углу магазинчике современная обувь. Узнав о том от одной из своих многочисленных подружек, Ниночка еще с утра заняла очередь, ну и всем рассказала. Судя по стоявшей под столом коробке, сапоги она таки купила. «Клевые сапоги», — перехватив любопытный взгляд, похвасталась секретарь. «Правда, не финские, югославские. Но они ведь ничуть не хуже». Спрятав улыбку, Алтуфьев охотно поддакнул. «Даже лучше». «Вот и я говорю», — заулыбалась Ниночка. «Хотите, померяю?» «Да как-то...» «Ну, как хотите». Опенкин в редакцию мотал, адрес спрашивал. «Ну, это, рогайка... серп и молот». «В редакцию?» Владимир Андреевич похолодел, вот ведь прыткий. «Мальчишка, не наломал бы дров, а ведь наломает, обязательно наломает». «Но он перед этим еще в столовку собирался заглянуть». «А в какую, не сказал случайно?» «Случайно сказал. В стройку. Он туда часто заходит, домой-то далековато. Говорит, там котлет вкусный и компот». Стройкой прозывали столовую строительного треста, располагавшуюся в старом городе, как раз недалеко от редакции районной многотиражки. От прокуратуры, конечно, не ближний свет, зато кормили там вкусно и недорого. В столовку, значит. Пока доберется, пока очередь отстоит, пока ест. Спасибо, Ниночка. В три прыжка, сбежав по лестнице вниз, Алтуфьев вскочил в седло, словно Д'Артаньян на скакуна. Запустив двигатель, рванул с места. Хорошо успел к столовке до дождя. Едва-едва. Оставив Яву под раскидистой липой, Владимир Андреевич вбежал по бетонным ступенькам в столовку. В небольшом зале толпился народ, впрочем, очередь почти рассосалась, осталось лишь человек 10, обеденное время заканчивалось. И где же, интересно... Неужели? Ага, вот он. Пенкин сидел в уголке вместе с каким-то работягой в старой синей спецовке и с аппетитом уплетал борщ. «Приятного аппетита!» Усевшись на свободный стул, искренне пожелал Алтуфьев. «Вкусно!» «Владимир Андреевич, вы как? Поговорить надо?» «А, пожалуй, и перекушу тоже». «И правильно, борщ сегодня мировой». «Котлет тоже», — усмехнулся работяга. «Советую». «Обязательно возьму, спасибо». «Ну?» — вытерев губы салфеткой, работяга пристально посмотрел на Сергея. «Что о Джонса не скажете? О Линдоне?» «А, вот вы о ком», — рассмеялся Пенкин. «Думаю, Кеннеди-то был получше». «Вот и я про то». Работяга кивнул, смуглое морщинистое лицо его просветлело. «Джона убили, Роберта вон недавно совсем. Совсем они там в Америках своих одичали. А во Франции, в Париже студенты-то. Но там-то все правильно было. А в Праге что творится? Настоящий буржуазный мятеж. Я вот хоть и простой штукатура, скажу так». Тут как раз подошел Алтуфьев с подносом. Озабоченного международной политикой штукатура звали Юрой, и ходил он в эту столовку почти каждый день. «Ну, пока фойе в кинотеатре штукатурим. Из редакции?» «А, да, приходят и оттуда парни, только обычно ближе к двум, когда народу поменьше». «Ого, пора мне». Глянув на висевшие на стене часы, Юра залпом выпил компот и откланялся. «Ну?» С аппетитом доев борщ, Владимир Андреевич строго посмотрел на коллегу. «Надумал взять редакцию приступом? Лихим кавалерийским набегом? Впереди командир на белом коне». «Так журналист же, вот то-то и оно, что журналист, а не штукатур», — понизив голос, наставительно произнес Алтуфьев. «Журналист. Я даже представить боюсь, что на это наш новый шеф скажет. Ты, Сергей Петрович, забыл, кажется, что мы не на какой-нибудь там Оклахомщине или в Париже. Частных газет у нас нет, все партийные. Вот и серп и молот, орган районного комитета партии и исполкома. Догадываешься, куда главный редактор позвонит сразу же после твоего визита? А ведь он обязательно позвонит, не думай». Сергей растерянно заморгал. «Но как же тогда осторожно и хитро? Милицию привлекать тоже не будем. Напомнить, откуда шеф?» «Журналист партийной печати — убийца девушек. Представляешь, какой скандал?» «Пойми, доказательства должны быть убойными». «Так что теперь...» «Я же сказал, работать. Только в этом деле нам пока что редактор не помощник, а скорее помеха. Осторожнее надо в обход и в редакцию ни ногой. Слышал, что этот Юра сказал?» «Журналисты сюда заходят, может, и сейчас придут. По времени как раз вроде бы. Так, быстренько бери компот и дуй вон за тот столик. Как дам знак, обратно придешь. Но делай, что сказано. Живо!» Пожав плечами, Пенкин пересел за дальний столик, хотя кроме него имелся и еще один свободный, как раз рядом с Алтуфьевым. Распахнулась дверь. «Хорошо, Кольки, завтра в деревню. Загорай да пивко пей себе. Скорей молочко. Знаешь, какое молочко в деревнях? Ложкой есть можно». Вошедшие двое мужчин, усатый, прихрамывающий на левую ногу брюнет и тощий, лохматый дылда под 2 метра ростом. Громко переговариваясь, подошли к стойке, быстро заполнив подносы. Осмотрелись и уселись. Да-да, за столик рядом с Алтуфьевым, невозмутимо поедающим котлету с макаронами. Вообще-то Владимир Андреевич лучше бы взял пюре, но оно шло с минтаем, а котлета с макаронами... И менять было нельзя, в меню обсчитывалась стоимость уже готового блюда с гарниром. Улучив момент, Владимир Андреевич махнул коллеге, и когда тот подошел, тут же начал громкий разговор. «А я Николаю и говорю, таких камер у нас в Союзе не выпускают, чтобы на обычную пленку, да еще 72 кадра, нет таких. Приятного аппетита!» «Ребят, вы не из газеты часом?» Резко обернувшись, так же громко поинтересовался Алтуфьев. И тут же спросил еще: «А что, Николай-то обедать не ходит?» «В командировку собрался, завтра выезжает уже», — доброжелательно отозвался брюнет. «Соль не передадите?» «Пожалуйста». «Вот, спасибо». «Не за что. Коля нам про чудной фотоаппарат рассказывал. Вот мы и думаем, врет, не врет?» «Не, не врет», — проживав лохматый, охотно вступил в беседу. «Есть у него такой. Он как-то и нам хвастал, показывал. 72 кадра на обычную пленку, на 35 миллиметров. Наш, Федмикрон называется». Приступив ко второму блюду, лохматый продолжил разговор. «Недавно выпустили. Но я бы такой не взял. Фотки 13 на 18 максимум». «Я бы тоже», — поддержал приятеля усатый. «Зернистость высокая, большие фотографии не сделаешь. Так, игрушка. Ну, занятная, да». «А фотик этот ему подарили? На день рождения?» «Нет!» — оторвавшись от еды, засмеялся дылда. «На день рождения мы ему кеды подарили, китайские, 2 меча. А фотик он сам купил. Никто такие не брал, я думаю. Тем более, почти сотня цена». «93 рубля», — уточнил усатый, улыбнулся и представился. «Варадзе. Автандил. А это Лёша. Очень, очень приятно». После знакомства беседа пошла куда веселее, и, несмотря на свою скоротечность, принесла неплохие плоды. Как удалось узнать, Коля, Николай Левушкин, как раз недавно вернулся из командировки в Озерск. Писал очерки о местной милиции и передовиках, и вот завтра же вновь отправлялся туда же, только еще дальше, писать о работниках леспромхоза. «Шефу очерки понравились», — усмехнулся Леша. «Бывает, и Коля хорошо пишет. На свою голову. Хотя сейчас-то в деревне лафа». «А надолго он нынче и куда?» «Да на 3 дня всего, плюс еще выходной, воскресенье. Он специально так подгадал». «Так вы не на 5-дневке?» «Ага, с нашим редактором перейдешь». Варадзе рассмеялся и допил компот. «Я слышал, редактор что-то про вепсов говорил. Ну, куда Колька поехал. И деревню называл, да я вот подзабыл. Смешное такое название, то ли Нервичи, то ли Лервичи». «А, наверное, Лерничи. Недалеко», — улыбнулся Владимир Андреевич. «Километров 150 отсюда, через Озерск. На служебной-то машине всего ничего». «Ага, на служебной, шутите?» Леша чуть не поперхнулся компотом. «Автобусом с пересадкой, если не на попутках. Хорошо, хоть дорогу оплатит. Потом». Новые знакомцы расстались друзьями. «А теперь быстро», — подойдя к мотоциклу, распорядился Алтуфьев. Правда, на сиденье сесть не успел. «Владимир Андреевич, не поможете?» На противоположной стороне улицы, рядом с торговыми рядами, построенными еще в 18 веке и называемыми в народе камешками, стояла помощник прокурора Телегина с большой картонной коробкой в руках. Переглянувшись, коллеги подошли ближе. Слава богу, заладивший было дождь уже перестал, не капало. «Здравствуйте, Ирина Михайловна», — улыбнулся Алтуфьев. «А, впрочем, виделись уж». «В первую школу ходила ремонт проверять». Радостно защебетала Телегина. «Потому в камешке по пути. И там вот торшеры. И без очереди почти». «Теперь вот и не знаю. Хорошо вас увидела. Владимир Андреевич, не могли бы?» «Конечно довезу, о чем разговор. Вы ведь во втором живете?» «Да-да, во втором. В старых домах, знаете?» «Знаю, знаю. Давайте вашу коробку». «Сергей, помогай». Запихнув коробку в коляску, Алтуфьев отвел Пенкина в сторону. «Значит, Сережа, живо звони в Озерск. Озадачь всех Левушкиным. Пусть не спускают глаз и не спугнут». «А может, сразу того?» — предложил Сергей. «Ага, сразу». Владимир Андреевич невесело усмехнулся. «Забыл, кто у нас теперь шеф?» «А с квартирной хозяйкой его надо что-то придумать. Куда-нибудь отправить, что ли? На денек, тем более выходной». Докатив до второго микрорайона, Владимир Андреевич свернул в проезд и остановил мотоцикл около указанного Телегиной дома. «Вон тот подъезд». Ну, конечно, пришлось поднять поклажу на четвертый этаж. Достав ключи, Ирина Михайловна распахнула дверь. «Куда?» — вопросил Алтуфьев. «Да тут, в прихожей киньте. Вот так. Спасибо большое. Не знаю, что бы без вас и делала». «Куда это вы собрались?» «Нет-нет, я вас без чая не отпущу. Даже не думайте». Приглашение было вполне искренним. Отказаться значило обидеть. «Зачем?» «Проходите». «Да нет, разуваться не надо. Тут вот две комнаты, наша и одна соседская». «А, так у вас коммунальная? Ну да, ну да». Хозяйка вздохнула, но тут же заулыбалась вновь. «Все-таки торшер. Так просто не купишь. Руки вот в ванной можете помыть». Кухня и ванная выглядели вполне прилично. Даже стены были обложены плиткой, а на кухне висели аккуратные шкафчики. «Это муж у меня на все руки», — не удержавшись, похвасталась Ирина Михайловна. «Садитесь, Владимир Андреевич. Вам сахара сколько?» «Да я сам положу. Ничего, ничего. Дайте за гостем поухаживать». «Вот, хлебушек берите. Ситник ржаной, свежий. Корочка хрустит. А помните раньше, какой плохой хлеб был? А сейчас любдорого». «Говорят, раньше в хлеб мекину и жмых добавляли», — размешивая сахар, улыбнулся Алтуфьев. «После целины не хватало муки, а нынче мы зерно в Канаде покупаем, да в Америке. Хорошее. Вот и вкус отменный». Попив чаю, вместе в прокуратуру и поехали. На Яве. Войдя в свой кабинет, Телегина повесила на вешалку легкий балоньевый плащик и, усевшись за стол, вытащила блокнотик, записала карандашиком, чтоб не забыть. «Сегодня, 19 июля, А. ругал советскую власть, хвалил Канаду и Америку, конкретно, говорил, что хлеб из их муки вкуснее, и мука их хорошая». «Ну, что там?» Заглянув к Пенкину, с порога справился Владимир Андреевич. «Звонил, обещали все сделать». Сергей вдруг встрепенулся. «А может, самому рвануть?» «Ага, ага», — скептически произнес Алтуфьев. «А начальству что скажешь?» «Вот то-то и оно. Хотя, если в личное время, вечером прокачусь сам». «Я с вами, товарищ младший советник». Прокуратуру на пятидневку не перевели, пока только промышленность, так что суббота у многих до сих пор оставалась обычным рабочим днем, правда укороченным. «И насчет журналиста». Зачем-то глянув на дверь, Пенкин понизил голос. «А что, если в квартире его обыск провести, пока что негласный? Просто посмотреть, есть ли там что?» Владимир Андреевич грохнул громовым смехом. «Ну, Сергей Петрович, ты что же?» «Нарушить социалистическую законность предлагаешь?» «Виноват, я просто. Поди у оперов презрение к законам нахватался. А я ведь предупреждал». Пенкин совсем сник. «Шучу!» Похлопав коллегу по плечу, Алтуфьев наставительно пояснил. «Понимаешь, Сережа, у нас и шпионов-то регулярно ловят. А их ведь государство готовит. И не самые слабые». А Левушкин обычный человек, никаким шпионским премудростям не обученный. Потому обязательно что-то у него нароем. Обязательно. Вот нисколько не удивлюсь, если у него на стене фотографии озерских девчонок висят, в том числе и убитых. А пока что не будем спешить, товарищ юрист третьего класса. Не ставь телегу впереди лошади, не спеши. А вот в Озерск съездим. Усевшись в бордовый с белыми полосками ЛАЗ, с полукруглой лупоглазой мордой, Левушкин к середине пути задремал и проснулся лишь от громких голосов попутчиков. Какая-то бабуля в цветастом платке потрясла его за плечо. «Эй, милой, вставай! Сломались!» «А, что?» Николай не понял спросонья. «Автобус, говорю, сломался!» «Так», — пояснила бабуля. Шофер сказал, не починит. Так из Озерска новый автобус пришлют. Вывезут, тут недалеко осталось. А, вот почему стоим. Чинимся. Что ж, бывает. Прихватив рюкзак, Левушкин выбрался из автобуса. Рейсовый ЛАЗ стоял среди густого леса. Водитель, мужичок лет 40 в голубой рубахе и серых габардиновых брюках, пристроившись позади автобуса и закатав рукава, деловито копался в движке в окружении целой кучи советчиков. «Свечи, свечи проверь!» «Да какие свечи? Зажигание, ясно же! Все дело в катушке!» «Я б все равно свечи бы, а может бензонасос?» В Озерск о происшествии уже сообщили с помощью попутного транспорта. Газика из леспромхоза. Некоторые из пассажиров тоже воспользовались попутками. Одного подобрал молоковоз, двоих — немецкий грузовичок «Робур», и еще человек 7 забрались в кузов колхозного 130-го ЗИЛа. Глянув на такое дело, Левушкин тоже решил не ждать и, тормознув ЗИЛ 157 с лесовозным прицепом-роспуском, забрался в кабину. «Да Озерск подбросите!» Куривший беломор водитель, белобрысый парень в замасленной кепке, молча кивнул и врубил передачу. «Поехали!» «А вы не знаете, автобус на Лерничи не ушел еще?» «3:15», выплюнув окурок в окошко, отозвался водила. «Ого, это мне еще долгонько ждать!» «А вам в Лерничи?» «Туда, корреспондент я из газеты!» «А-а-а!» скосив глаза уважительно, сказал парень. «Вообще со мной можете, только я не до самых Лерничей, не до парома. Километрах в 3 сверну делянку. Ну, 3 километра я пешком пройдусь», — обрадовался Левушкин. «Меня Николаем зовут. Афанасий». Зеленая с белыми сверкающими крыльями вятка лихо мчалась по грунтовке, объезжая помеченные ветками ямки. Недавно прошли дожди, и дорогу кое-где подмыло, вот и ямки. А в общем-то ехать можно, тем более, что транспорта в этих местах было мало. В основном лесовозы да колхозные грузовики. Их Женька обгоняла, хотя это было рискованно, за транспортом клубились целые тучи пыли. Ну, не глотать же эту чертову пыль. Еще хорошо дождем ее прибило, а так бы и вообще никого не обогнать. Плетись позади какого-нибудь газона, песком на зубах скрипи. Подумав о дороге заранее, Колесникова не стала надевать красивое желтое платье, как поначалу собиралась. Предпочла ковбойскую рубашку в черно-желтую клетку и светло-синие брюки из тонкого брезента. Не техасы, но что-то вроде них. Брючки были куплены в Риге, а ковбойка в Ленинграде в гостином дворе. Еще имелись светлые короткие штаны, шорты. Но их Евгения даже не рассматривала. Это только в Ленинграде, на физкультуру и так, бегать по утрам. Вообще же, брюки и уж тем более шорты девушкам можно было спокойно носить в Москве, Ленинграде и Прибалтике. В других крупных городах Женечка еще не была. А на юг, в Ялту, ездила один раз в жизни с родителями, еще в совсем юном возрасте. Что же касаемо провинции, то тут все обстояло строго. Женщины в брюках общественностью дружно осуждались. Даже на работу могли не пустить. Отправить переодеваться. Исключение составляли разве что приезжие спортсмены да иностранцы. Ну и Лиина не стеснялась короткие шорты носить. Но она была эстонка, почти иностранка, ей можно было. Женьке все это казалось каким-то несправедливым, но вполне поправимым. Вот хоть мини-юбки взять. Еще 3 года назад за такое могли и прилюдно обозвать, обсудить на комсомольском собрании и даже не пустить в клуб на танцы, бывали случаи. Но прошло 3 года, и теперь в мини-юбках практически все. Даже в Озерске и в деревнях. И никто худого слова не скажет, за исключением совсем уж кондовых бабусь, родившихся еще при царе, при Александре III. Привыкли. Так и к брюкам привыкнут, и к шортикам. Дело времени. Нынешнего же своего наряда, узеньких брючек, Колесникова ничуть не стеснялась. Никакие пышные формы у нее так и не выросли. И в свои 19 лет выглядела Женечка худеньким, недокормленным подростком. Такой можно и в брюках, все равно ухватить не за что. Черт! Заметив очередную воткнутую в песок ветку, девушка объехала промоину и тут же почувствовала, как вятку сильно повело. Дочь шофера Евгения с любой ездящей техникой с детства была на «ты» и ничуть не запаниковала. не стала резко тормозить, поворачивать, лишь плавно сбросила газ и, дождавшись, когда упадет скорость, опустила ноги в дорожную пыль. Бедные китайские кеды. Ну, что ж теперь. Поставив мотороллер на подножку, девчонка глянула на переднее колесо. Отлично. Ну, конечно, пробила. Вытащив из бардачка ключи, Женька попыталась было открутить гайки на колесе, но выругалась и покрутила пальцем у виска. Сама над собой посмеялась. Ну, допустим, открутит она колесо. А где запасное взять? Нервничая, девушка быстро сложила ключи обратно. Один, правда, упал на дорогу. Не заметил, растеряха. И зря. Потерялся-то не простой ключик, а самый нужный, на 13, дефицитный, который еще попробуй где найди. Дело в том, что на Вятке стояли такие же болты, как и на ее прародительнице, итальянской Веспе, на 13. У нас таких на мототехнике не было. Что ж, потеряла так потеряла, бывает. Вот и валялся себе ключик в пыли, блестел. Женька о другом думала, что теперь делать-то? А делать нечего, только катить. До парома на Лерниче не так уж и далеко, 3 км. Но ведь и Вятка, 108 килограммов, для столь хрупкой девушки не шутка. Черт, черт, черт! Пнув пробитое колесо, стажерка едва не расплакалась. «Помочь?» — прозвучал за спиной веселый мужской голос. «Как не приехал?» — изумленно переспросил Владимир Андреевич. Первым делом коллеги, конечно же, подъехали к отделению милиции и, бросив Яву у крыльца, скрылись в кабинете Ревякина. «Да так», — Игнат пожал плечами. «Не было его ни на каком рейсе. Я дежурку отправлял». «Там еще один автобус по дороге сломался», — доложил Дорожкин. «Утренний рейс. Так новый автобус дали, недалеко, в Огоньково. А многие на попутках добрались». «Так...» Алтуфьев задумчиво поскреб подбородок. «А квартирную хозяйку куда-нибудь отправили?» «Она сама отправилась», — хохотнул участковый. «Третьего дня еще укатила в Тянск. Внучку нянчить». «Разрешите?» Постучав в кабинет, заглянул Мезенцев. «Ого, здравия желаю!» Ревякин махнул рукой. «Заходи, Максим, ну?» «Был такой пассажир на утреннем рейсе», — с торжеством доложил опер. «По фотографии опознали. На попутке уехал, на какой именно установить не удалось». Владимир Андреевич пригладил волосы. «А не мог он сразу в Лерничи?» «Если лесовозом, вполне мог», — покивал Дорожкин. «У них там делянка рядом». «Там и Женька». Мезенцев покусал губу. «Ну, Колесникова, практикантка наша. Она вчера хвасталась, что поедет старые деревни фотографировать. Даже для кого, знаю». Здесь Макс почему-то вздохнул. «Еще фотик в доме пионеров взяла, зоркий». «Ага», — Алтуфьев потер руки. «Она Левушкина знает?» «Не думаю», — отозвался Игнат. «Так, случайно встретиться могли, но личное знакомство у них вряд ли состоялось». «А о том, что Левушкин, возможно, убийца, знаем только мы», — напомнил Пенкин. «И еще Теркин». «Ну да, и он. Колесникова не знает». Ревякин потянулся к телефону. «Об убийце она в общих чертах знает. Потлатый, примет кое-какие. Тот же Фед Микрон. Мы ведь от нее не скрывали, но и не посвящали особо. Все ж практикантка, допуска нет. Сейчас в клуб позвоню в Лерничи. Может, там уже Левушкин, ну или Евгения». «Помочь?» Перед Женькой стоял улыбающийся молодой мужчина в импортных спортивных штанах и синей олимпийке на молнии. Темные очки, кеды два мяча, рюкзак за плечами. Причесочка — аккуратный такой полубокс. Еще и залысины. И самая обаятельная улыбка. «Вы что, можете колесо заклеить?» «Не заклеить, но докатить ваш мопед до парома вполне могу». «Откуда такой аппарат?» «Папа подарил. В прошлом году на день рождения», — честно призналась девушка. «Правда, не новый». «Выглядит замечательно. Прямо Веспа. Итальянский неореализм. Меня Николаем зовут». «А я Женя». «Ну что, Женечка, покатили?» «Ага». Они выехали на двух мотоциклах. На Яве и на служебном Урале Дорожкина. Машину не брали. Специально, чтобы не вызвать ажиотаж. «Едет себе Ява, едет, ну, красивый мотоцикл, да. И милицейский Урал, участковый на то и участковый, чтобы везде шариться. Тоже подозрений никаких. На Яве Алтуфьев с Пенкиным, на Урале Дорожкин и Мезенцев. Игнат в отделении, у телефона дежурит. Мало ли что. Ехали быстро, только пыль позади клубилась. Дорожкин даже слегка поотстал. Да, как сказала по телефону заведующая сельским клубом Аня, у них в Лерничах пока что никто не объявлялся. Ни Женя Колесникова, ни журналист из района. Кстати, обоих ждали. «Какой вид чудесный, Женечка, не находите?» Закатив вятку на пригорок, Николай перевел дух. «Вон за тем озером Лерничи?» «Да, они. И паром вон, видите?» «Вижу. А это что за деревня?» «Вон, за деревьями». 30-й барак», — вспомнила девушка. «Леспромхозовский поселок, ныне заброшенный». «Страсть, как люблю фотографировать заброшенные деревни», — мужчина приподнял очки. «Может быть, сходим? Тут ведь совсем рядом, заодно отдохнем немного». «Ну, я бы тоже поснимала. А у вас и камера с собой?» «Да, в рюкзаке, а у вас?» «У меня в бардачке, зоркий. Зоркий 4». «Неплохая вещь. Объектив, Индустар, автоспуск». «Ну так идем. А мотороллер можно вон сюда закатить, в кустике, а то мало ли и что». Так и сделали, закатили. Пошли. «На-на-на, Чаттануга чу-чу», — весело напевал Николай. Песенка эта показалась Женьке знакомой, вернее, она ее хорошо знала, серенада Солнечной долины. Но и вот совсем недавно что-то про нее слышала, кажется, от Дорожкина или от Макса. Вот отсюда, пожалуй, хороший вид. Пока ее спутник потрошил рюкзак, Женя сделала несколько снимков, стараясь, чтобы в кадре оказались самые старые избы. «Вы такая фотогеничная, Женечка. Давайте я вас сниму. Я ведь не просто любитель, фотохудожник». «Фотохудожник». «Да бросьте вы стесняться, вы такая обворожительная, такая... Знаете, на французскую певицу похожа. На Франсуазу Арди. Такая же красивая». «Ах, Женечка, если бы вы только знали, если бы осознавали всю свою красоту, поистине неземную, да-да». Как он говорил, как обаятельно улыбался. «Где-то я вас видела», — вдруг вспомнила Женя. «Ну да, у нас, в Озерске». «А, вы друг Иванькова, тренера из спортивной школы». «Не друзья, просто знакомые». «Ах, Женя, Женя, как же красиво кругом. Вот она». «Истинная Россия!» Воскликнув, Николай тут же с выражением продекламировал. «Ее с детства плетьми крестили, на клочки разрывали, жгли. Ее душу топтали, топтали, нанося за ударом удар. Печенеги, варяги, татары и свои пострашнее татар». «Это Евтушенко, кажется», — невольно улыбнулась девушка. «Братская ГЭС». «Да, Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт». «Больше, чем поэт». «Ну что же, милая Женечка, давайте позировать. Давайте ваш зоркий. Я на оба сниму. И на ваш, и на свой». «А где ваш-то?» Евгения все еще раздумывала. «А вот». «Какой странный. Импортный?» «Нет, представляете, наш. Федмикрон. 72 кадра». «Странный фотоаппарат. Федмикрон». В голове Колесниковой эти разрозненные вроде бы отрывки вдруг сложились в четкий сигнал. «Опасность. Вот так повернитесь. Ага, улыбочка. Есть, отлично. Парик. В милиции говорили о парике. Если вот этому парик надеть, то... Вот вам и Подбетлов. А дальше все сходится. Бежать. Немедленно бежать. И лучше к дороге. Там, может, поедет кто-нибудь. Добраться до телефона, позвонить в милицию. Да, тут-то совсем беда. Болото рядом. Никто и концов не сыщет. «Женечка, вы куда?» На этот раз голос прозвучал требовательно и сердито. «Там красивей». «Но это же против солнца». «Ах!» Женька повернулась, уперла руки в бока. «Какая вы красивая. Прошу чуток повернуться». «Ага». И вот здесь Женька допустила оплошность. Прищурилась от солнца и... Миг, и Николай уже стоял рядом. Приобнял за талию, погладил. «Женечка, а давай немного пошалим? Мы ж с тобой люди свободные, так?» Больше медлить было нельзя. С силой оттолкнув Левушкина, Евгения опрометью бросилась бежать. Едва вырвалась, только пуговицы от рубашки полетели. Зато дорога, вот она рядом, и кажется, там клубится пыль. Кто-то едет. Ура! Позади слышались сопения и самая мерзкая ругань. Быстрее, быстрее, черт! Запнувшись о какую-то корягу, Женька кубарем покатилась в траву. Левую лодыжку пронзила резкая боль. «Ну что, попалась?» В руке преследователя качнулся раскладной нож. «Пошел ты!» «Я ведь по-хорошему хотел, не обидел бы! А ты все испортила!» «Да-да, ты и никто другой!» «Что ж, сама виновата!» Грозно сверкнуло лезвие. И тут же, где-то совсем рядом, громыхнул выстрел.